Часть вторая. Глава 30. Он был мертв. Джейсон Белл и убийца Кайл един в двух лицах. Он был мертв. Не надо даже проверять пульс или дыхание, достаточно на него взглянуть, на то, что осталось от его головы. Пиппа убила его, разорвала круг. Больше он никого не тронет. Это все не по-настоящему. Ее здесь нет. Она вовсе не сидит, сжавшись комочком возле перевернутого стеллажа и не раскачивается из стороны в сторону. В валявшемся рядом молотке мелькало отражение. Нет, это взаправду. Он здесь, и она тоже. Он мертв, потому что она его убила. Долго она сидит. Чего ждет? Что он вздохнет и встанет на ноги? Этого еще не хватало. Выбор был прост. Или он, или она. Только не в порядке самозащиты, а в результате осознанного выбора. Он мертв, и это правильно. Так и должно быть. Но что ей теперь делать? У Пиппы не было плана. Она не заглядывала дальше того момента, когда разорвет порочный круг и убьет Джейсона ради спасения собственной жизни. Дело сделано, что теперь? Пиппа мысленно задала этот вопрос Рави. Она спросила у него, потому что он единственный, кто способен ей помочь. Однако Рави молчал. В голове было пусто. Только звенело в ушах. Почему он ушел? Он ведь так ей нужен. Впрочем, Рави тоже был не настоящим. Просто ее мысли говорили его голосом, став спасательным кругом в смертельной пучине. Теперь Пиппа в безопасности. Она выжила, скоро его увидит. Желательно как можно скорее, иначе не выдержит и сорвется. Пиппа поднялась, стараясь не замечать пятен крови на толстовке и на ладонях. На сей раз настоящий, заслуженный. Она вытерла руки о штаны. В заднем кармане Джейсона отчетливо виднелся прямоугольный предмет — айфон. Пиппа осторожно приблизилась, стараясь не смотреть на красную лужу, отражавшую свет ламп. Подходить близко не хотелось. Вдруг каким-то образом Джейсон вернется к жизни. Но без этого нельзя. Ей нужен телефон, чтобы позвонить Рави. Пусть не волнуется за нее. Все теперь будет хорошо. Она потянулась за телефоном. Стоп. Надо подумать. Если позвонить с телефона Джейсона, останутся следы, которые укажут на Рави. Да, Джейсон — маньяк и убийца, но он умер насильственной смертью, пусть и совершенно заслуженной. Закону плевать. Кто-то должен ответить. Поэтому Рави звонить нельзя. Ни в коем случае. А одной, без него, Пиппи не справится. Слишком темно и одиноко вокруг. Она переступила через тело Джейсона и на ослабших ногах вышла на улицу, на свежий воздух. Вдохнула его полной грудью. Почему-то в нем отчетливо ощущался металлический вкус крови. Пиппа сделала несколько шагов в сторону машины, но запах словно ее преследовал. Она повернулась, глядя на свое отражение в темном стекле автомобиля. Спутанные волосы торчали в разные стороны. Опухшее лицо было в ссадинах. На носу появились темные веснушки, брызги чужой крови. Голова кружилась, колени подгибались. Пиппа смотрела на себя и видела тьму в глубине зрачков. Затем моргнула, разглядев салон автомобиля. Лунный свет снова указал ей дорогу. На заднем сиденье лежал ее рюкзак. Джейсон прихватил его, когда забрал ее. Пиппа обрадовалась рюкзаку, как старому другу. Джейсон не стал запирать машину, даже ключи до сих пор торчали в замке. Видимо, рассчитывал быстро управиться. Пиппа оказалась быстрее. Она вытащила рюкзак. Хотелось прижать его к груди, чтобы впитать хоть немного тепла из прежней жизни. Однако нельзя, она испачкает рюкзак кровью. Внутри все было на месте. Все, что взяла Пиппа, когда утром выходила из дома. Кое-какая одежда, зубная щетка, бутылка воды, косметичка. Она вытащила бутылку и сделала большой глоток. Во рту после сдавленных криков ужасно пересохло. Но если выпить еще, ее обязательно стошнит. Пиппа вернула бутылку на место и продолжила перебирать вещи. Телефона не было. Она это знала, хоть и надеялась на лучшее. Разбитый телефон валялся теперь где-то на дорожке в конце Кросс-Лейн. Джейсон не мог взять его с собой, чтобы не связывать себя с жертвой. Он уже много лет водил полицию за нос и прекрасно разбирался в таких тонкостях. Вновь выглянувшая луна мельком отразилась в предмете, лежавшем на пассажирском сиденье. Да, убийца Кайл и впрямь учёл многое. Он звонил своим жертвам с одноразового телефона, иначе на него вышли бы после первого же убийства. Теперь Пиппа знала это наверняка. Экран маленькой Nokia, вроде ее собственной, путеводным маяком сиял лучиком лунного света. У Джейсона Белла был одноразовый телефон. куплен явно за наличные, и отследить его звонки нельзя, если только полицейские не найдут сам гаджет. Но они не найдут, уж Пиппа об этом позаботится. Наклонившись, она коснулась пальцами холодного пластика. Нажала кнопку, и ярко вспыхнул зеленый экран. Батарейка еще не села. Пиппа подняла глаза и, чуть не плача от радости, вознесла Луне молитву. Судя по цифрам на экране, было 18:47. Неожиданно. Казалось, что Пиппа просидела в багажнике машины несколько дней, на складе — пару месяцев, а в оболочке из клейкой ленты так и вовсе целую вечность. В реальности же прошло 3 неполных часа. 18:47. Обычный ранний сентябрьский вечер с розоватыми сумерками, прохладным ветром и мертвым телом на задворках. Пиппа пролистала меню, чтобы проверить список последних звонков. В 15:51 на телефон поступил вызов с неизвестного номера. Это звонила Пиппа. Прямо перед этим Джейсон набирал ее номер. Телефон все равно пришлось бы выкинуть, чтобы оборвать цепочку между ней и покойником на полу склада. Но пока с его помощью можно позвонить Рави и позвать на помощь. Набрав нужный номер, Пиппа замешкалась над кнопкой вызова. Стерла номер и набрала домашний. Так лучше. Не столь очевидная связь на тот случай, если телефон все-таки найдут. Хотя его не найдут. Пиппа нажала зеленую кнопку и поднесла аппарат к уху. Раздался гудок. Один, второй, третий. Потом щелкнула. «Здравствуйте, резиденция Сингхов», — произнес бодрый высокий голос. «Мать Рави». «Здравствуйте, Ниша, это Пиппа», — сказала она. Голос заметно срывался. «А, вот и ты, Пиппа. Рави тебя обыскался. Он иногда такой нервный», — засмеялась Ниша. «Слышала, ты собираешься к нам на ужин? Мохан требует, чтобы мы сыграли в шарады. Он взял тебя в свою команду». «Ну...» — Пиппа откашлялась. «Если честно, я не уверена, что получится. Появились кое-какие дела. Простите». «Ох, как жалко. Пиппа, у тебя все хорошо. Ты говоришь как-то странно». «Простудилась немного, вот и все. Она шмыгнула носом. «А Рави дома?» «Да-да, конечно, 2 секунды». Издалека раздался приглушенный голос. Пиппа опустилась на гравий, глаза остекленели. Не так давно она думала, что уже никогда его не услышит. «Это Пиппа», — пояснила Ниша, и голос Рави зазвучал отчетливее. В трубке зашуршало. Ее передали в другие руки. «Пиппа?» — изумленно спросил Рави. Пиппа на мгновение замерла, впитывая его голос и чувствуя, что вернулась домой. Она больше никогда, ни за что на свете не будет воспринимать его как должное. «Пиппа?» — повторил он громче. «Да, я здесь». Комок в горле мешал говорить. «О, Господи!» — выдохнул Рави. Было слышно, как он бегом поднимается по лестнице. «Куда ты, черт возьми, пропала? Я звоню тебе несколько часов. Все время занято. Надо же проверять хоть иногда автоответчик». Он говорил с неожиданной злостью. «Я звонил Нэт, она сказала, ты к ней не заглядывала. Только что вернулся от тебя, проверял, вдруг ты дома. Машина на месте, тебя нет, переполошил твоих родителей. Они-то думали, ты со мной. Пиппа, еще немного, и я начал бы звонить в полицию. Ты где, черт побери?» Он злился, но Пиппа все равно улыбалась, крепко прижимая телефон к уху, чтобы быть еще ближе к Рави. Она исчезла, а он... Он ее искал. «Пиппа!» Она представила выражение его лица. Строгий взгляд и приподнятую бровь в ожидании объяснений. «Я люблю тебя», — сказала она, потому что говорила это слишком редко. Неизвестно, когда эти слова прозвучат в последний раз, поэтому лучше повторять их как можно чаще. «Я люблю тебя. Прости». Рави замолчал, прерывисто выдохнув. «Пиппа», — произнес он, позабыв о злости. «У тебя все хорошо? Что случилось? Я же чувствую. Что не так?» «Просто не знаю, когда говорила в последний раз, что люблю тебя». Она вытерла глаза. «Прости». «Пиппа, я сейчас приеду, только скажи, где ты». «Правда, ты мне нужен, очень нужен, я одна не справлюсь». «Уже еду», — уверенно заявил Рави. «Только скажи, куда, что случилось? Опять объявился убийца Кайл? Ты выяснила, кто он такой?» Пиппа уставилась на торчавшие из дверного проема ноги Джейсона. Хмыкнула носом и через силу отвела взгляд. «Я на складе Green Sin компании Джейсона Белла в Нотти-Грине. Знаешь, где это?» «Что ты там делаешь?» — в замешательстве спросил Рави. «Просто, Рави, у меня батарейка садится. Ты знаешь, где это?» «С какого телефона ты звонишь?» «Рави!» «Ладно, ладно. — ответил он, тоже срываясь на крик. «Я знаю, где это найду! Нет!» Тут же выпалила Пиппа. «Нельзя включать навигатор и вбивать в него адрес. Рави, телефон с собой не бери, оставь его дома, ладно? Не бери с собой, оставь!» «Пиппа, но ты должен оставить телефон дома. Посмотри адрес на Google картах, только не впечатывай Green Sin в поисковой строке. Просто открой карту и посмотри, где это». «Пиппа!» Она перебила его, потому что ей пришло в голову кое-что еще. «Погоди, основным маршрутом тоже ехать нельзя. Никаких трасс ни в коем случае, только проселочные дороги. Не вздумай засветиться на камерах, ясно? Езжай обходными путями, понял?» Она говорила резко. Первоначальный страх прошел, остался на складе вместе с трупом. «Понял, смотрю маршрут. Вниз по Watchet Lane в Хезлмир», — пробормотал под нос Рави. «Потом проселочной дорогой свернуть направо возле деревни. Да», — снова сказал он в трубку. «Я найду. Сейчас запишу маршрут. Ехать обходными путями, телефон оставить дома. Я понял». «Хорошо», — сказала Пиппа и выдохнула. Даже это малейшее усилие заставило почувствовать слабость и осесть на гравий. «У тебя все нормально?» — спросил Рави, снова принимая командование, потому что таким голосом обычно отдают приказы. «Какие-то проблемы?» «Нет», — тихо ответила она. «Уже нет. Не совсем». Может, он сам догадается. Услышит по голосу, надсадно хриплому и навеки сохранившему печать последних 3 часов. «Ладно, держись, еду. Буду через 20 минут». «Постой, не гони, не вздумай, папа...» Он уже сбросил вызов, и в ухе противно запищали гудки. Рави ушел, но скоро будет рядом. «Люблю тебя», — сказала Пиппа в пустую трубку, потому что не хотела, чтобы это прозвучало в последний раз. Опять захрустел гравий. Пиппа расхаживала взад вперед, считая шаги, чтобы отмерять секунды, а вместе с ними и минуты. Взгляд против воли то и дело сворачивал в сторону мертвого тела. Первоначальный шок улегся. В голове понемногу складывался план. Не хватало только Рави. Без него она не справится. Ей нужно его общество, его совет, который укажет верный путь и позволит найти золотую середину. Темнеющее небо разорвали фары, и на площадку перед распахнутыми воротами въехала машина. Пиппа прикрыла глаза от яркого света и махнула Рави, призывая остановиться. Автомобиль встал прямо перед воротами, фары погасли. Из машины выскочил Рави, не захлопнув дверь, и ринулся к Пиппе, раскидывая ногами камешки. Она застыла, глядя на него, будто впервые. В животе что-то сжалось, а в груди ослабло, выбираясь на свободу. Рави обещал, что они увидятся. И вот он здесь, совсем рядом, бежит к ней. Пиппа подняла руку, не подпуская его ближе. «Телефон дома?» — с надрывом спросила она. «Да», — ответил Рави в ужасе, распахивая глаза. Он и сам, наконец, разглядел Пиппу. «Ты ранена?» Он снова к ней бросился. «Что случилось?» Пиппа попятилась. «Не подходи. Все нормально. Это не моя кровь». Она забыла, что хотела сказать. Рави принял спокойный вид и поднял руки, чтобы успокоить заодно и Пиппу. «Пиппа, посмотри на меня». Тихо велел он, хотя она видела, что он ужасно нервничает. «Расскажи, что случилось. Что ты здесь делаешь?» Пиппа оглянулась и посмотрела на ноги Джейсона, торчавшие из дверного проема. Рави проследил за ее взглядом. «Ох, твою мать! Он хоть живой?» «Нет», — ответила Пиппа, оборачиваясь. «Это Джейсон Белл. Он и был убийцей Кайл». Рави заморгал, мысленно повторяя ее слова и пытаясь найти в них смысл. «Он... что? А как же...» Рави покачал головой. «Ты-то откуда знаешь?» «Откуда я знаю, что он маньяк? Все очень просто. Он меня похитил. Схватил на кросс-лейн, закинул в багажник машины, привез сюда. Замотал лицо лентой, привязал к стеллажу точно так же, как остальных девушек до меня. Здесь он их и убивал. Меня тоже собирался убить». Теперь в пересказе события последних 3 часов казались нереальными, как будто все случилось с кем-то другим. Слова с трудом проталкивались в пережатое горло. «Я уже считала себя покойницей, не знала, увижу ли тебя, хоть кого-то. Думала о том, как тебе сообщат про мою смерть и...» «Эй-эй-эй, все хорошо, ты живая, я здесь, ясно?» Рави оглянулся на тело Джейсона, задержавшись на нем взглядом. «Твою мать!» — прошипел он. «Черт, черт, черт! Поверить не могу, нельзя было тебя отпускать. Ты в порядке? Он тебя не тронул?» «Нет, я... все нормально», — — сказала Пиппа, и снова в этом коротком, ничем не примечательном слове, будто в омуте, обнаружилось двойное дно. Только царапины. «Хорошо. Итак, как же он...» — начал Рави, повернувшись к мертвецу. «Он связал меня и оставил одну», — медленно произнесла Пиппа. «Не знаю, куда он ездил и как долго его не было. Я смогла опрокинуть стеллаж, освободить руки и снять скотч. Там есть окошко, я вылезла через него и...» «Так, ясно, ладно», — перебил Рави. «Все хорошо, все будет хорошо. Черт, что бы ты ни сделала, это самооборона, ясно? Самооборона в чистом виде. Он собирался тебя убить, поэтому ты имела право защищаться. Вот и все, ничего страшного. Давай вызовем полицию, хорошо? Расскажем им, что случилось и что это была самооборона». Рави покачала головой. «Нет». Рави нахмурился. «Что значит «нет»? Мы обязаны вызвать полицию. У нас здесь, между прочим, труп». «Это была не самооборона», — тихо ответила Пиппа. «Я сбежала. Могла спокойно уйти. Однако увидела, как он едет обратно, и тоже вернулась. Я убила его, Рави. Подкралась из-за спины и ударила молотком, потому что приняла такое решение. Никакой самообороны. У меня был выбор». Рави качал головой. Он все еще не видел полной картины. «Нет, он собирался убить тебя, поэтому ты убила его. Пиппа, это и есть самооборона, все нормально». «Я убила его». «Потому что он собирался убить тебя», — с надрывом повторил Рави. «Откуда ты знаешь?» — спросила Пиппа. «Надо, чтобы он сам увидел, чтобы понял, на самооборону списать не получится». Пиппа уже успела все взвесить, пока расхаживала взад-вперед. «Откуда я знаю?» — недоверчиво переспросил Рави. «Он тебя похитил. Он серийный убийца». «Убийца Каэл уже 6 лет сидит в тюрьме», — не своим голосом произнесла Пиппа. «Он сам признался. После его ареста убийства прекратились». «Что? Но...» «Он признал себя виновным. Нашлись доказательства, результаты экспертизы и всякие косвенные улики. Убийца давно в тюрьме. Так зачем мне убивать Джейсона Белла?» Рави смущенно прищурился. «Потому что он и есть настоящий маньяк». «Убийца в тюрьме», — повторила Пиппа, наблюдая за Рави в ожидании, когда он поймет. «Джейсон Белл был крайне уважаемым человеком, владельцем крупной компании. Никто не может сказать о нем дурного слова. Он дружил со всякими влиятельными лицами, даже с инспектором Ричардом Хокинсом. В свое время пережил трагедию. Трагедию, не возражай! А я подлила масло в огонь». «Итак, чем этот человек мне не угодил? Почему я субботним вечером вторглась на его территорию? Ради чего подкралась к нему сзади и ударила молотком? Причем неоднократно. Даже не знаю, сколько раз. Посмотри, Рави, сходи. Я не просто убила его, а с особой жестокостью. Вроде есть такая статья. Это совершенно не вяжется с самообороной. Итак, зачем я убила этого милого, респектабельного джентльмена?» «Потому что он был серийным убийцей?» — повторил Рави уже не так уверенно. «Убийца в тюрьме!» — отчеканила Пиппа и увидела, как Рави меняется в лице, осознавая смысл ее слов. «По-твоему, так скажут в полиции?» «Неважно, как обстоят дела на самом деле», — продолжала Пиппа. «Важно то, в каком свете их представить, чтобы выглядело правдоподобно. Разумеется, мне не поверят. Какие доказательства у меня есть, кроме слов?» «Джейсону годами все сходило с рук. Он старательно подчищал за собой улики». Она выдохнула. «Я не верю полиции, Рави. Прежде верила, но они столько раз меня подводили. Если позвонить им, скорее всего, дело закончится тем, что меня до конца дней упекут за решетку. Хокинс и без того думает, что я чокнутая. Возможно, он прав. Я сознательно убила человека, Рави, и, кажется, ни капельки не жалею». «Потому что он собирался убить тебя. Потому что он чудовище». Рави потянулся ее обнять, но вовремя вспомнил о крови и бессильно уронил руки. «Мир без него станет намного чище и безопаснее». «Да», — согласилась Пиппа, вновь оглядываясь и проверяя, не шевелится ли Джейсон. Вдруг он их подслушивает. «Но другие этого не поймут». «Тогда, черт возьми, что теперь делать?» — спросил Рави, переступая с ноги на ногу. Губы у него тряслись. «Нельзя, чтобы тебя посадили за убийство. Так нечестно, ты не заслуживаешь. Ты, не знаю, можно ли сказать, что ты поступила правильно, однако ошибка это точно не было. Он зверски убил несколько человек и заслужил такую смерть. Я не хочу тебя терять, не могу. Ты для меня все, Пиппа. Знаю, — кивнула она, испытывая приступ ужаса. Тем не менее, пришли и другие чувства, сдерживающие страх. План. Нужен новый план. Нельзя прийти в полицию и сказать. Рави затих, закусив губу, и еще раз оглянулся на торчавшие ноги. Помолчал немного. Потом глаза у него сверкнули. Он лихорадочно размышлял. В общем, полицию нельзя. В целом они ошиблись, так? С Джейми Рейнольдсом тоже. Доверять твою судьбу присяжным мы не можем. Они уже оправдали Макса Хастингса. Пиппе пришлось взять Рави за руку, почувствовать тепло его кожи и переплести с ним пальцы, как прежде. Стать единым целым. Они посмотрели друг другу в глаза, общаясь без слов. Наконец Рави моргнул. «Что нам остается? Как выставить все так, чтобы это сошло с рук?» — спросил он вслух. Вопрос был до того нелепым, что хотелось улыбаться. Как избежать наказания за убийство? Теоретически, можно ли, не знаю, закопать его где-нибудь, чтобы не нашли? Пиппа покачала головой. «Нет, рано или поздно тела находят, как это было с Энди». Она протяжно выдохнула. «Я в свое время изучила немало дел про убийство и прослушала сотни криминальных подкастов. Есть только один способ выйти сухим из воды». «Какой?» «Уничтожить улики и не находиться здесь в момент убийства, иметь железное алиби и гарантированно быть в другом месте». «Но ты же была здесь». Рави беспомощно захлопал ресницами. «А во сколько ты его...» Пиппа посмотрела на экран одноразового телефона. «Около половины седьмого, примерно час назад». «Что за телефон?» Рави кивнул на трубку. «Ты ведь звонила мне не с телефона Джейсона?» «Нет, это одноразовый. Не мой, а Джейсона. Но...» Голос сорвался на шепот, когда Пиппа увидела в глазах Рави немой вопрос. «Похоже, придется открыть все свои секреты. Теперь есть тайны посерьезнее. У меня тоже дома спрятан одноразовый телефон, о котором никто не знает». У Рави дернулись губы, почти складываясь в улыбку. «Я всегда говорил, что рано или поздно ты его купишь. Но зачем он тебе?» «Вообще у меня их 6 штук», — вздохнула Пиппа. Почему-то признаваться в этом было намного сложнее, чем в убийстве. Они... Я сильно переживала после смерти Стэнли. Говорила, что все хорошо, а на самом деле дела обстояли не очень. Я покупала ксанокс у Люка Итона после того, как врач отказался мне его прописывать. Просто чтобы выспаться. Извини. Пиппа опустила взгляд, уставившись на кроссовки. На них тоже виднелись брызги крови. У Рави обиженно вытянулось лицо. Он явно ждал не таких откровений. «И ты меня извини», — тихо промолвил он. «Я видел, что ты переживаешь, а чем помочь не знал. Думал, тебе нужно успокоиться и сменить обстановку». Он вздохнул. «Надо было сказать мне, Пиппа, что бы ты ни сделала, без разницы». Он мельком покосился на тело Джейсона. «Больше никаких секретов, ладно? Мы команда, ты и я, мы все решим, вместе. Мы обязательно справимся, обещаю». Пиппе ужасно хотелось обнять его, почувствовать на плечах руки. Но нельзя. Ее тело, ее одежда, улики на месте преступления. Не стоит оставлять на Рави следы. Он словно догадался о ее мыслях. Наверное, прочитал по глазам. Шагнул вперед и одним пальцем бережно приподнял ей подбородок, коснувшись там, где не было крови. «Итак, если Джейсон умер в 18:30, начал Рави, заглядывая ей в глаза, как мы обеспечим тебе алиби на это время, если ты была здесь?» «В текущих обстоятельствах никак», — ответила Пиппа, мысленно оценивая зарождавшуюся в голове идею. «Пожалуй, все-таки. Я много думала, пока ждала тебя. Время смерти оценивают приблизительно. Судмедэксперт опирается на 3 фактора. Трупное окоченение, когда мышцы костенеют после смерти. Трупные пятна, когда кровь скапливается под кожей, и температура тела. Эти 3 параметра позволяют оценить время смерти. Я подумала, если удастся затянуть эти процессы и сделать вид, будто смерть наступила позднее, то мы сумеем обеспечить себе надежное алиби. Отдельно друг от друга, со свидетелями, камерами и прочими неоспоримыми доказательствами». Рави на мгновение задумался, покусывая нижнюю губу. «И как это можно организовать?» спросил Рави, опять стрельнув взглядом в сторону мертвого Джейсона. «Прежде всего понизить температуру тела», — начала Пиппа. «Чем холоднее вокруг, тем медленнее наступит окоченение и появятся трупные пятна. И, кстати, по поводу пятен, если перевернуть тело, прежде чем кровь скопится в одном месте, процесс обернется вспять. Если труп перевернуть несколько раз и охладить при этом, можно выиграть несколько часов». Рави кивнул и огляделся, изучая обстановку. «Но как его охладить? Думаю, уже поздно сокрушаться по поводу того, что у Джейсона Белла не склад холодильников». «Есть еще одна загвоздка. Если будем держать его в холоде, чтобы не допустить окоченения и пятен, температура тела также снизится. Он станет слишком холодным, и ничего не получится. Так что нам придется сперва охладить его, а затем отогреть». «Точно», — кивнул Рави, недоверчиво фыркнув. «Сначала запихнуть его в морозилку, а потом в микроволновку. Господи, поверить не могу, что мы говорим всерьез. Это же бред, Пиппа, полнейший!» «Морозилка не подойдет», — возразила Пиппа. «Там слишком холодно. Скорее нам нужен холодильник. Затем, разумеется, после того, как мы его отогреем, надо сделать так, чтобы тело обнаружили не сразу, а через несколько часов. Иначе ничего не выйдет. Нам нужно, чтобы труп был теплым и податливым, а на коже проступали синяки. Если надавить на тело, скопившаяся кровь должна перемещаться. Пусть его найдут ранним утром, тогда решат, что он умер за 6-8 часов до этого». «Думаешь, получится?» Пиппа пожала плечами и горько усмехнулась. «Рави прав. Это бред». Тем не менее, несмотря на все обстоятельства, она выжила и уцелела, хотя статистика была против нее. Вдруг получится и сейчас. «Не знаю, мне прежде не доводилось убивать людей и прятать трупы», — фыркнула она. «Должно сработать. Наука — дело тонкое. Я прочитала немало исследований, пока собирала информацию про Джейн Доу. Если все организуем правильно, сперва охладим тело, перевернем пару раз, а потом отогреем, должно получиться. Будет выглядеть так, словно он умер, не знаю, часов в 9 или в 10 вечера. Мы в тот момент будем в другом месте, в окружении кучи свидетелей». «Окей», — кивнул Рави. «Ладно, попробовать стоит. Хорошо, что ты эксперт по убийствам». Пиппа поморщилась. «Я в том смысле, что ты изучала теорию, а не отрабатывала практику. Надеюсь, сегодня первый и последний раз». Рави хотел выдавить улыбку, но не сумел. «Я вот что подумал. Допустим, мы действительно подстроим так, чтобы тело обнаружили в нужный момент. Полицейские заведут дело. Начнется следствие, будут искать убийцу. Пиппа, они ведь не остановятся, пока его не найдут». Пиппа склонила голову на бок, заглянув в глаза Рави, где застыло ее отражение. Поэтому он ей и нужен. Чтобы подталкивать вперед или сдерживать, когда она теряет голову. Рави прав. Они могут обмануть судмедэкспертов, оттянув время наступления смерти, организовать себе алиби. Но полиция все равно будет искать преступника и не успокоится, пока не найдет. Если они с Рави допустят хоть одну ошибку, то... «Ты прав», — кивнула она и потянулась взять его за руку, но вовремя опомнилась. «Ничего не выйдет. Им нужен убийца. Тот, кто убил Джейсона Белла». «Итак», — заговорил Рави, однако Пиппа не слушала. В голове перемешалось все, что там было. Ужас, стыд, кровь на руках, багровые от ярости фантазии и лицо ее злейшего врага, скуластое и бледное. «Я знаю», — перебила она Рави. «Я знаю, кто убийца. Я знаю, кто желал смерти Джейсону Беллу». «Да?» — опешил Рави. «И кто же?» Так было уготовано судьбой. Круг замкнулся. Конец стал началом, начало — концом. Все вернулось к своему истоку, чтобы дать возможность исправить содеянное. «Макс Хастингс», — произнесла Пиппа.